se žmurom nesuta brama, tas skaitas za jašekam senas. Вдова кричит сильнее, чем пилорама, и нет при нем ни денег, ни ружья. Тоскливо покидая синагогу, завернутый в большую простыню, Абрам лежит сатин на босу ногу, руками налегая на мотню. Его котлы уже примерил Шурин, и стрелки переводит стихаря, и на людях божится, что в натуре не видел красивей богатыря. Уже с утра в духах утюжат лепень, который был покойному пощит. Его не брат в Москве имеет степень, но не имеет надлежащий вид. Пока процессия шагает, на хаты делится шматьё, и душу лабухи вынают. И пьёт халявуш на раньё. На третий гвоздь, пока вдова рыдала и швыркала заморский кокаин, назрела предпосылка для скандала, покойный подал голос из руин. Застроилась, как есть, немая стена, со страху хаим челюсть проглотил, сподобился лицом олигофрена и мочевой пузырь ослабонил. Момент исчезло множество скорбящих, даже вдруг стало сразу не смешно. Она кричала: «Господа, забейте же ящик, за все уже уплачено давно». И сразу на совковые лопаты возник всеобщий спрос и дефицит. Кидали землю будто три зарплаты, за этот труд на каждого висит. И тут шикарные поминки, родные мечут колбасу, покойный ёжится в простынке. Перед дверями в страшный суд.